Пятница, 10 декабря 93 года. На берегу Рио-Пьедро села я и заплакала. Смутные, расплывчатые были мысли, проплывавшие в моей голове в ту ночь, и сейчас мне трудно припомнить, о чем я думала тогда. Понимаю лишь, что смерть была совсем рядом, но лица ее не помню. Куда она вела меня, не знаю. А мне хотелось бы припомнить ее для того, чтобы исторгнуть ее из своего сердца, но не могу. Все кажется сном, начиная с той минуты, когда я вышла из темного тоннеля и лицом к лицу встретилась с миром, на который тоже опустилась тьма. Ни единой звездочки на небе. Смутно припоминается, как добрела до машины, взяла с сиденья рюкзак, зашагала неведомо куда. Наверное, добралась до шоссе, стала ловить попутную машину до Сарагосы и безуспешно. В конце концов вернулась в монастырские сады. Вездесущим, всепроникающим был шум воды, водопады были везде, и я ощутила присутствие Великой Матери, следовавшей за мной повсюду, куда бы я ни шла. Она ведь тоже любила мир, и любила его так же сильно, как Бога. Ведь она отдала своего сына, чтобы люди принесли его в жертву. Но знала ли она, что такое любовь женщины к мужчине? Может быть, и она страдала из-за любви, но это была другая любовь. Ее великий супруг знал все и творил чудеса. Ее земной супруг был смиренным и работящим, верившим во все, что рассказывали ей ее сны. Ей не довелось узнать, что такое бросить возлюбленного мужчину или быть брошенной им. Когда Иосиф, узнав о ее беременности, хотел выгнать ее из дому, небесный супруг немедля отправил к нему ангела, чтобы воспрепятствовать этому намерению. Да, сын оставил ее, но дети всегда уходят из отчего дома. Легко переносить страдания ради любви к ближнему, ради любви к человечеству или ради любви к сыну. Эти страдания создают ощущение твоей причастности к жизни, и муки твои благородны и величественны. Легко переносить страдания ради высокой цели – во исполнение предназначения. Эти страдания возвеличивают душу страждущего. Но как объяснить и оправдать, что страдаешь по мужчине? Да никак. Это невозможно. И мы оказываемся в аду, ибо нет в этих страданиях ни величия, ни благородства. А что же есть? Ничего нет, одна беда. В ту ночь я припала к заледенелой земле, и холод будто заморозил мою боль. Иногда возникала мысль, не найду пристанище, замерзну, ну и что? Все самое важное в моей жизни щедро было дано мне за одну неделю. Дано и тотчас отнято, отнято так быстро, что я и ахнуть не успела. Меня трясло в ознобе, но я не обращала на это внимания. Придет минута, и тело мое, истратив все силы на попытки согреть меня, остановит все жизненные процессы, замрет, и я ничего уже не смогу сделать. И тогда тело вернется к своему обычному спокойствию, а смерть примет меня в свои объятия. Больше часа била меня дрожь, и пришло умиротворение. Перед тем, как закрылись глаза, в ушах моих зазвучал голос матери. Она рассказывала историю, которую я слышала в детстве, не подозревая, что история эта про меня. Жили-были юноша и девушка, и полюбили они друг друга. Не то в предсмертном забытье, не то во сне, — говорил мамин голос. и решили они пожениться. А жених и невеста всегда делают друг другу подарки. Юноша был беден, единственным его достоянием были часы, доставшиеся ему по наследству от деда. И вот он решил продать их, а на вырученные деньги купить своей возлюбленной, у которой были очень красивые волосы, серебряный гребень. А у девушки тоже не было денег на подарок жениху. И тогда пошла она в лавку самого богатого в городе купца и продала свои волосы. Получив деньги, купила она золотую цепочку для часов. И когда встретились они в день свадьбы, невеста подарила жениху цепочку для часов, которые он продал, а жених невесте — гребень для волос, которые она остригла. «Я очнулась от того, что меня трясли и расталкивали. Выпей!» — услышала я мужской голос. «Выпей скорее!» Я не понимала, что происходит. Я не могла противиться. Человек разжал мне зубы и влил в рот какую-то жидкость, обжегшую мне нутро. Я заметила, что, оставшись в одной рубашке, он укутал меня своей курткой. «Пей, пей!» — требовал он. И я повиновалась. А потом снова закрыла глаза, очнулась в монастыре. Какая-то женщина смотрела на меня. «Вы чуть было не погибли», — сказала она. «Если бы не монастырский сторож, вас бы уже и на свете не было». Я с трудом поднялась на ноги, не вполне сознавая, что делаю. Припомнила кое-что из вчерашнего и пожалела, что сторож этот оказался поблизости. Но время для смерти было упущено, мне предстояло жить. Женщина отвела меня на кухню, налила кофе, положила на тарелку какой-то еды. Она ни о чем не спрашивала, а я ничего не стала объяснять. Когда я поела, она протянула мне мой рюкзак. «Проверь, все ли на месте?» «Наверняка. Да там и нет ничего особенного». «У тебя впереди жизнь, доченька. Долгая жизнь. Позаботься о ней». «Где-то здесь есть городок с церковью», — сказала я, перебарывая желание расплакаться. «Вчера, перед тем, как прийти сюда, я зашла в эту церковь вместе с...» и запнулась, не зная, как назвать его, с другом детства. Мне надоело ходить по церквам, но тут зазвонили колокола, и он сказал, что это знамение, и нам надо зайти. Женщина заново наполнила мою чашку, налила и себе, и присела рядом, слушая мой рассказ. И мы вошли. Там было пусто и темно. Я пыталась определить, в чем же было знамение, но видела только обычный алтарь да статуи святых. Внезапно где-то наверху, где помещается орган, возникло какое-то движение. Оказалось, что там несколько мальчиков с шестиструнными гитарами принялись настраивать инструменты. Мы решили присесть и немного послушать, а потом вновь пуститься в путь. Чуть погодя, к нам присоединился какой-то человек. Он был весел и кричал мальчикам, чтобы они сыграли пасодобль. «Надеюсь, они этого не сделали», — сказала женщина. «Пасодобли играют на бое быков». «Не сделали, но засмеялись и сыграли фламенко. Нам с моим другом все это показалось чудом. Уютная темнота церкви, звон гитарных струн и этот весельчак, присевший с нами рядом». Мало-помалу церковь заполнялась прихожанами, музыканты продолжали играть фламенко, и все входившие улыбались, захваченные ритмом мелодии. Мой друг спросил, буду ли я слушать мессу, скоро должна была начаться служба. Я отказалась, потому что нам предстоял еще долгий путь. Мы решили выйти, но сначала поблагодарить Господа за то, что в наших жизнях было еще одно прекрасное мгновение. Подойдя к дверям, мы заметили, что очень много народа. Чуть ли не все обитатели этого маленького городка направляются к церкви. Я подумала, что это может быть последний целиком католический город в Испании. Оттого, наверное, что мессы здесь проходят так оживленно и весело. Садясь в машину, мы увидели траурный кортеж. Несли на руках гроб. Готовилось отпевание. Когда похоронная процессия вошла в двери храма, музыканты оборвали мелодию фламенко и заиграли реквием. «Господи, упокой душу усопшего раба твоего», — перекрестясь сказала женщина. Я сделала то же и продолжала. Вот это и было знамением. Нам было возвещено, что конец всякой истории неизменно печален. Женщина взглянула на меня и ничего не сказала. Потом вышла и тут же вернулась со стопкой бумаги и ручкой. «Пойдем-ка наружу». Мы вышли, расцветало. «Дыши глубже», — попросила она. «Пусть утренняя свежесть проникнет в твои легкие, разбежится по крови. Ведь ты вчера чудом осталась жива. И, судя по всему, ты сама не понимаешь смысл той истории, которую только что мне рассказала. Ты увидела лишь ее печальный конец и забыла те счастливые мгновения, что были в церкви. Забыла, как показалось тебе, небеса спускаются на землю. Забыла, как думала, хорошо проживать все эти мгновения вместе и рядом с...» Она помедлила и договорила, улыбнувшись и подмигнув, «твоим другом детства. Помнишь слова Иисуса: «Пусть мертвые хоронят своих мертвецов, ибо Он знал, что смерти нет. Жизнь была до того, как мы появились на свет, и пребудет после того, как мы этот свет оставим». У меня на глаза навернулись слезы. «И то же самое происходит и с любовью», — продолжала она. «Она существовала раньше и будет существовать вечно». «Мне кажется, вы знаете мою жизнь», — сказала я. «У всех любовных историй много общего, и мне в свое время пришлось пройти через это. Но я этого не помню. Помню, что любовь воскресла и вернулась в облике другого человека, новых надежд, новой мечты. Она протянула мне бумагу и ручку. «Напиши все, что чувствуешь. Извлеки эти чувства из своей души, излей их на бумагу, а потом выбрось». Легенда гласит, будто в Рио-Пьедро такая холодная вода, что все, попадающее в воды этой реки, листья, насекомые, птичьи перья, со временем превращается в камни, устилающие ее русло. Как знать, может быть, полезно будет бросить в стремнину и страдания? Она поцеловала меня и сказала, что если захочу, могу вернуться к обеду. «И не забудь», — крикнула она мне вслед, — «любовь пребудет вечно. Меняются возлюбленные». Я засмеялась, она помахала мне рукой. Я долго глядела на реку, плакала до тех пор, пока не почувствовала, слезы иссякли. И тогда я начала писать.